Глава 10. «Разве это проблема?» Такер недовольно скривился. «На орбите летают целые спутники из мусора, и никогда они не представляли угрозу». «Да выключи ты эту пищалку, Мысин!» «Все верно?» Кир кивнул, выключая звуковое оповещение. «Потому что обычно такие облака отстреливают из дезинтеграторов. Но я не уверен, что на станции исправна система облачной охраны, а на нашем корабле такой нет». «Чёрт!» — командир выругался в полголоса. «Всё говорит о том, что нам нужно идти на станцию». Лиза с победным видом улыбнулась. «Единственный, кто может активировать облачную защиту, — это доктор Горский». «Откуда такая уверенность?» Такер подозрительно покосился на Лизу, и она стушевалась. «Если может, так пусть активирует. Вряд ли ему для этого нужны твои советы. Сам по себе мусор не столь опасен». Мысин изучал показания датчиков. «Обшивка выдержит столкновение, да и орбиту станции оно вряд ли изменит, скорость невысока. Но вот поломать крылья нашего солнечного паруса вполне может. По моим расчетам, облако идет прямо на нас и через пару часов закрепиться на обшивке в непосредственной близости от корабля. Можешь сложить крылья на время соударения». Командир озадаченно потер подбородок, и программер лишь отрицательно покачал головой в ответ. Пока Такер с Мысином обсуждали возможную опасность, что несет в себе мусорное облако, Лиза направилась к деактиватору за своей штурмовой броней. Лучезар попросил ее о помощи. И этого факта не могли отменить ни пожар в туристической зоне, ни летящее на них облако мусора. Она должна была переписать программу для перезапуска из бортового компьютера. Присутствие Такера сильно осложняло ее задачу, но Лиза обязана была попытаться. В крайнем случае, если Майк разгадает ее замысел, она попробует во всем ему признаться и попросить о помощи в открытую. Но неужели он в самом деле откажется от спасения утренней звезды, если ему представится такая возможность? И не придется тогда рисковать, пытаясь отстыковаться от взрывающейся станции или жертвовать членами экипажа. Да и самой станции тоже не придется жертвовать. Штурмовой комплект обнаружился там, где и сказал Такер, и Лиза принялась быстро ощупывать его поясные крепления. Инфокар был небольшим. Всего пара сантиметров в поперечнике, и она в спешке никак не могла отыскать его среди многочисленных закрепленных на броне аксессуаров. «Не это ли ты ищешь?» Лиза вздрогнула и подняла глаза на командира, неслышно подошедшего к ней сзади и наблюдавшего за ее суетливыми поисками. В руке у Такера был инфокар Горского. Лизе стоило бы кивнуть, как ни в чем не бывало, и забрать кубик, но она замешкалась, решая, как лучше соврать, и этим выдала себя с головой. «Что здесь?» Майк покрутил в пальцах накопитель. «С виду самый обычный инфокар». «Отдай, там...» — Лиза придумывала на ходу. «Стереографии, личные». Девушка просительно протянула руку, но командир медлил. «Стереографии, значит». Он поднес кубик к глазам, словно мог вот так запросто, без аппаратуры, увидеть его содержимое. «Очень личные». Он снова скривился, точно от зубной боли. «Очень. Отдай». Лиза сделала движение, пытаясь выхватить инфокар у мужчины из рук, но он играючи увернулся. Подбросил инфокар на ладони и сжал его в кулаке, словно пытаясь расплющить. Но кубик был прочным. Некоторые модели накопителей могли выдержать даже прямое фазерное попадание, не то что пальцы отвергнутого любовника. «Скажи мне, Лизи...» Такер опять использовал эту форму имени и только ухмыльнулся, видя, как скривилась Лиза от такого обращения. «Ты ведь виделась с Горским в центре управления. Что он тебе сказал?» «Сказал, что соскучился». Девушка хмуро отвернулась в сторону, понимая, что выманить что-либо у Такера лаской теперь не получится. «Само собой», — командир задумчиво кивнул. «Настолько сильно, что побоялся сам прийти тебе на помощь и попросил меня вытащить тебя из задымлённого отсека». «Что ты хочешь этим сказать?» Лиза все-таки посмотрела на Такера, надеясь, что по ее лицу нельзя понять, насколько сильно она врет. Лучезар не трус. Нет, конечно. Такер невесело усмехнулся. Ни одна строчка в личном деле не говорит о том, что он трус. Никто из знакомых не может упрекнуть его в этом. Руководство космофлота восхищается смелостью и умом доктора Лучезара Горского. Он не мог струсить. Командир буравил Лизу холодным, льдисто-голубым взглядом. Значит, дело в чем-то другом. В чем, Лизи? Девушка продолжала гнуть свою линию. Понятия не имею. Что ты хочешь от меня услышать? Она перешла из обороны к нападению. «Хочешь, чтобы я сама признала Лучезара неудачником? Чтобы потешила твое самолюбие?» Потому как обиженно скривились губы Такера, Лиза поняла, что нащупала верную струнку, и решила дожать. «Ты не можешь честно соперничать с Лучезаром, но все равно хочешь выглядеть лучше него». «Действительно, после возвращения на Землю никто ведь не узнает, кто на самом деле спас станцию». Особенно если он погибнет. А я сама лично признаю твое геройство. Герой Майк Такер спас бесчувственную девушку из самого сердца пожара. Герой Майк Такер предотвратил падение утренней звезды на Землю. Звучит неплохо. Может, Лучезар на самом деле и не выходил с тобой на связь, и ты все это придумал ради славы? Больше он с нами почему-то не связывается. Это было уже чересчур. Лиза и сама это поняла, когда договорила. По гробовой тишине, повисшей в отсеке, по побелевшему лицу Майка, по собственному гадкому ощущению. Все-таки Майк действительно спас ей жизнь. Дважды. «Я не собираюсь спасать станцию». Он через силу выдавил из себя. «Более того, не считаю, что ее спасение было хорошей идеей. Я собираюсь ее уничтожить окончательно». «А как же люди?» Лиза понимала, что перегнула палку, и теперь ей стыдно было смотреть Такеру в лицо. «Те, кому на голову свалятся эти тонны металла, допустимые жертвы». Командир поиграл желваками на скулах. «Допустимые?» Ошарашенная Лиза все-таки подняла на него глаза. «Ты чудовище, Такер! Ты и такие, как ты!» «Возможно». Красивое, правильное лицо командира приняло непроницаемое выражение. Глаза блестели, словно две голубые льдинки. «Но я и такие, как я, думают о будущем всего человечества, в отличие от твоего любимого Горского. Кому будет нужен его подвиг, когда через полгода максимум люди станут ненужной биологической массой в мире умных машин?» Утренняя звезда и ее искусственный интеллект должны быть уничтожены. Так значит, он был прав в своих подозрениях о тебе. Лиза пробормотала под нос и, поздно спохватившись, закусила губу. Так значит, там все-таки не ваши интимные картинки. Такер передразнил девушку, с кривой усмешкой продемонстрировав ей кубик инфокара. Лиза не ответила. Ладно. Пусть Мысин с этим разбирается. Командир сунул накопитель в кармашек комбинезона, который облегал его мускулистую фигуру ничуть не меньше, чем Лизин комбез обтягивал ее округлые прелести. Но для начала нужно решить проблему с облаком мусора. И командир вернулся в инженерный отсек, оставив Лизу в совершенно расстроенных чувствах. Стараясь не встречаться с Такером взглядами, Лиза тоже вернулась в общую рабочую каюту. Командир и программер обсуждали возможность изменить траекторию мусорного облака при помощи бортового вооружения их корабля. Но Такер только качал головой и озабоченно хмурился одну за другой, отметая предполагаемые Киром возможности. Шансов забрать у Такера инфокар хитростью или тем более силой у Лизаветы пока что не было. Потому, чуть поразмыслив, она решила ждать. Рано или поздно Кир поместит накопитель в бортовой компьютер, чтобы, как сказал Такер, разобраться с ним. И тогда нужный код будет автоматически переписан на инфокар, а Лизе останется только изъять его и отнести Лучезару в командный центр. Как она это сделает, девушка еще не придумала. Но так или иначе, договориться с Киром будет проще, чем с Такером. Берта забилась в свой рабочий закуток и, казалось, занималась починкой какого-то очередного механизма. Вот только доносящиеся оттуда звуки не были похожи на звон инструментов. Мужчины были так заняты, что не замечали этого. Но Лиза, с чисто женской наблюдательностью, сразу вычленила всхлипы среди гудения бортовой аппаратуры. Стараясь не привлекать лишнего внимания командира, Лизавета тихонько подошла к инженеру. Берта действительно держала в руках какую-то железку сложного вида и упорно пыталась сделать вид, что занята ее разбором, но при этом усиленно шмыгала носом и яростно вытирала бегущие из глаз слезы. При этом она выглядела настолько жалобно, что Лиза оторопела поначалу. Но кто бы мог подумать, что столь внушительная дама вообще умеет плакать. С по-мужски короткой стрижкой, крепкой, не очень женственной фигурой бортовой инженер Берта Штерн, казалось, проявляла чувства только в отношении механизмов, столь ею любимых. И поначалу Лизе даже показалось, что она расстроена именно тем, что у нее что-то не выходит по ремонту. Но она сразу же отказалась от подобной нелепой идеи, особенно вспомнив недавний выговор, полученный Бертой от Такера. Она присела рядом. На фоне Берты Лиза выглядела совсем уж миниатюрной. Но сейчас именно Берте требовалось утешение, и Лиза без лишних слов обняла ее. А та неожиданно доверчиво прильнула к Лизавете, и слезы полились из ее глаз усиленным потоком. Лиза не задавала вопросов, гладила плачущую коллегу по спине и ждала, когда та сама захочет выговориться. Долго ждать не пришлось. Схлипнув в очередной раз, Берта смачно шмыгнула носом и прогнусавила. «Он на меня смотрит, как на инструмент. Я для него не больше, чем интеллектуальная отвертка. Штерн, следите за шлюзами!» Она передразнила слова командира. Лиза со вздохом поддакнула. «Он почти на всех так смотрит. На всех, кроме тебя!» Берта отстранилась и взглянула на Лизу. Но в ее глазах не было женской зависти или упрека, только боль от неразделенной влюбленности. Лиза попыталась улыбнуться, но улыбка вышла кривой. «Только я не уверена, что рада этому». «А уж как я-то радовалась бы на твоем месте!» Инженер снова всхлипнула, но слезы отступили, и она вытирала их остатки рукавом летного комбинезона. Эти комбинезоны специально делались из тонкой, максимально облегающей ткани, чтобы их удобно было носить под скафандром любого типа. Но если в случае с Лизой это могло раздразнить воображение любого мужчины, то от Берты такой покрой только отталкивал потенциальных ухажёров. Разве подобной сильной женщине могло потребоваться рядом мужское плечо? Однако, как оказалось, за неженственной внешностью скрывалось самое обычное женское сердце, желающее любви. «Я согласна поменяться с тобой местами». Лиза все-таки смогла улыбнуться и дружески погладила Берту по плечу. «И я согласна», — та улыбнулась сквозь слезы. «Только чудес не бывает. Просто рядом с тобой не всякий мужчина сможет чувствовать себя сильным». Лизавета покосилась на Такера и Мысина. Кир изредка бросал вопросительные взгляды на шепчущихся девушек. «А им всем обязательно нужно чувство физического превосходства над женщиной». Берта тоже посмотрела на мужчин. «За всех не отвечу, но Майку нужно». Лиза вздохнула. «Может, тебе стоит обратить внимание на кого-то с другим складом характера? Кого-то помягче и поинтеллектуальнее, чтобы вы дополняли друг друга?» «Возможно», — Берта кивнула. «Ты прости меня, я сама не ожидала от себя такого». Она красноречиво развела кистями рук, демонстрируя мокрые от слез рукава. «Бывает. Такер, кого хочешь, доведет до слез». Лиза взяла в руки ладонь Берты. «Но мы же девочки. Мы должны помогать друг дружке решать сердечные проблемы». «Ты же ему не скажешь». По лицу Берты скользнул испуг, но Лиза сразу же покачала головой. «Сама скажешь, если посчитаешь нужным. Подружки должны хранить секреты друг друга». Лицо Берты приняло такое недоверчиво радостное выражение, словно это и не она только что рыдала из-за неразделенной любви. «У меня нет подруг. То есть не было раньше. А теперь есть». Лиза легонько хлопнула инженера по ладони. «Давай, вытирай слезы. Это только в книжках заплаканные девушки выглядят трогательно и привлекательно. А на самом деле от слез глаза краснеют и нос распухает». «Да, конечно». Инженер в последний раз шмыгнула носом и улыбнулась. Лиза улыбнулась в ответ. «Хватит секретничать, идите сюда. Вы мне нужны. Обе». Беседу девушек прервал недовольный голос Такера. «В чем дело, командир Такер?» Лиза старалась выглядеть невозмутимой, но после откровений Берты общаться с Майком ей стало еще сложнее. Такер окинул ее долгим кристально-голубым взглядом. Он смотрел так долго и так внимательно, что Лизе даже стало холодно, словно ей за шиворот насыпали осколков льда. Девушка зябко поежилась. Удовлетворившись произведенным эффектом, Такер отвел глаза и проговорил: «Мусор приближается, причем быстрее, чем мы ожидали. Я попытаюсь сбить его траекторию нашей бортовой пушкой. Но есть вероятность, что в случае промаха облако рассеется и обломки полетят в наш корабль. Там в основном остатки старых спутников связи, но есть и парочка военных аппаратов. Разве военные не утилизируют свои спутники?» Лиза осуждающе прищурилась. Такер оставил ее вопрос без ответа. «Я рассчитал место выстрела, чтобы минимизировать риск для нашего корабля. Мысин влез в разговор без разрешения, за что получил сердитый взгляд от командира. Да, теперь остается только не промахнуться, поскольку стрелять мне придется вручную. Компьютерное наведение не реагирует на команды». Такер поджал губы. «Да и не стал бы я рисковать связываться с автоматикой в текущей ситуации». Он хмыкнул и бросил на Лизу быстрый взгляд, ища одобрения или поддержки, но она упорно смотрела мимо командира на экран. На экране было изображение нелепого гротескного объекта, состоящего из корпусов старой орбитальной аппаратуры, пришедшей в негодность. Все эти нерабочие аппараты притянулись друг к дружке за время витков вокруг планеты, образовав настоящий остров погибших кораблей на орбите. Мусорное облако, или вернее мусорный спутник, хаотично вращался время от времени, теряя куски металла, которые быстро меняли траекторию и начинали свой последний полет в сторону Земли. Для планеты такие небольшие обломки не представляли опасности и полностью сгорали в ее атмосфере, не долетая до поверхности. А вот маленькому спасательному кораблю могли наделать проблем. Такер продолжал. «На случай чрезвычайной ситуации всем необходимо надеть штурмовую броню и быть готовыми герметизировать ее по первому приказу. Это всем понятно?» Командир спрашивал у всех, но обращался преимущественно к Лизавете. Чувствуя на себе его хмурый взгляд, девушка молча кивнула. Подготовка не заняла много времени. Спустя 5 минут все четверо были облачены в скафандры и напряженно следили за приближающимся островом. «Куда стрелять, Мысин?» Такер завис над консолью управления огнем. «Сейчас». Пальцы Кира перепорхнули над сенсорами главной консоли. «Отправил вам координаты». «Получил». Командир прищурился, словно собирался целиться на глаз, а не по цифровым эфемеридам. «Когда стрелять?» Юный программер был бледен, но выглядел очень решительным, поджав губы и прищурившись, непроизвольно копируя мимику командира. «Оптимальное время залпа через 5, 4, 3, 2...» «Сейчас!» Такер приложил палец к контрольной гашетке, настроенной строго на его отпечаток, и обзорные экраны озарились короткой вспышкой. Лизавета видела, как в сторону мусорного острова от их корабля улетела смертоносная звезда снаряда. Вот она достигла его, и Лизина воображение сразу додумала звук взрыва, хотя на самом деле в космосе взрывы беззвучны. Снаряд нырнул в середину обломочного конгломерата, и мусорное облако начало разваливаться на части прямо у них на глазах. «Проклятие!» — Такер выругался сквозь зубы. «В чем дело?» — Лиза насторожилась. «Ты же попал по нему?» «Попал, но не совсем туда, куда должен был. Импульс не тот». «Не тот. Ох, не тот». Мысин торопливо моделировал движение обломков мусорного спутника. «Часть обломков летит в нашу сторону. Это очень плохо». Лиза тоже смотрела на экран главной консоли. Но для нее несколько кусков металла, лениво движущиеся в черном пространстве по направлению к станции, вовсе не выглядели угрожающими. Такер не стал отвечать на ее вопрос, бросив короткий приказ. «Герметизировать щитки скафандров».